У меня на районе жил парень, Макс, по кличке Адольф. Ну, я с ним уже несколько раз пересекался, и с его друзьями мы ходили акционировать на Нескафе чистую энергию, ебашить рыбаков. И вот как-то Адольфа я встретил в метро, расклеивали наклейки еще тогда ММПшные, смотрю, идет в свитере в каком-то таком совершенно беспалевный. Ну, поздоровался, говорю, что-то тебя давно видно не было. Говорю, да, так, там, занят был. Говорю, что, отошел уже? Говорю, да нет, вроде в теме. Ну, смотрю, одет по-овощному. Ну, ладно. Хрен. Тут встречает меня Адольф на улице. Так, говорит, Тесак, дай номер телефона, тут тема есть одна. Ну, ладно, дал мне номер. И вот перезванивает он мне вечером, говорит, Исаак, короче, есть предложение, тут национал-социалистическое общество такое, слышал, Кондянцова? Вернее, не слышал. Ну, там Дмитрий Румянцев, Сергей Малюта, вот организация национал-социалистическая, хотят вот с тобой познакомиться, пообщаться. Я говорю, ну, я не слышал ни хрена про них. Но, в принципе, если нацисты, ну, почему нет? Говорит, вообще, говорит, вменяемые ребята, все. Давай съездим в офис. Я говорю, что у них офис есть? Говорю, да, есть офисное здание на Тушинской. Все, поехали, встретимся. Говорю, ну хорошо. Договорились, в субботу. Встречаемся в метро. И едем. Ну, собственно, в ближайшую субботу так и сделали. Пересеклись с Адольфом, сели на поезд. Он мне рассказывает, что Малюта — это очень известный парень, что в РНГ Белоруссии был, что его друга Глеба Самойлова убили, он уже хотел отойти от движа, но потом решил, что нет, все равно, как бы, надо вернуться, но в Белоруссии правит батька, и, собственно, чурбанов там нету, и бороться практически не за что, там и так национал-социализм. Так что Малюта приехал в Россию, сейчас вот один из организаторов НСО. Дмитрий Румянцев, старый нацист, известный, выпускал газеты, журналы. Ну и, короче, надо пообщаться. Ну хорошо. Приезжаем на Тушинскую, прошли по переходу к самому дальнему выходу. Двинулись вдоль железнодорожных путей, идем куда-то, заборы, промзона, плюс здание офисное, ну, здание такое, старое, кирпичное, оказалось, что офис внутри. Идем к нему, территория огороженная, все мрачное, это весна, снег уже растаял, но листья еще не проклюнулись, погода какая-то такая сумрачная. Идем, мне что-то, блин, как-то не по себе, думаю, что тут за логово-то какое-то, блин, база террористов. Прошли, там охрана, все, поднимаемся на третий или четвертый этаж, там кафе. Кафе в здании, заходим, столики стоят, все уютно, и там сидит Румянцев, Малюта. И Адольф заходит, говорит, вот, знакомьтесь, это Тесак, они, привет, очень приятно, это Дмитрий, это Сергей, поздоровались. Румянцев такой, с меня ростом, мужчина, лет 43, может быть, 44, ну, такой подтянутый, лицо довольно интеллигентное, голос поставленный. Короче, мне понравилось, как он выглядит. Такой, не похож на сумасшедшего. Малюта мне понравилось, как выглядит еще больше, потому что видно, что он спортсмен, небольшого роста совсем, блондин, где-то 1,67 м, может быть, не больше. Но такой, с крепкими руками и умным лицом. Все сели, разговариваем. Я говорю, ну, как бы, что хотели-то? Ну, разговор начал Малюта. Говорит, ну, чего, ты парень известный в движении, вот хотели просто познакомиться, пообщаться, как бы, чтобы, может быть, в будущем как-то координировать действия свои, потому что, сам понимаешь, скоро наступит час X, революция, массовые беспорядки. Вот. А как мы себя будем вести, что мы будем делать в этом случае, непонятно, потому что целая куча организаций националистически готовится к этому, мечтает об этом. А что делать? Ни у кого нет конкретной программы действия на этот случай. И вот мы хотели бы с тобой как-то выработать позицию свою, как бы поступать и себя вести. Я говорю, ну да, вопрос, в общем-то, интересный, надо что-то придумывать. Ну вот, исходя из этого, как-то надо, может быть, обсуждать, сотрудничать. Я говорю, ну понятно. А у вас-то что вообще за организация? Ну, мы национал-социалисты, мы не считаем, что мы должны маскироваться под патриотов, под национал-демократов, под национал-монархистов, еще кого угодно. Мы национал-социалисты, мы об этом открыто заявляем. Думаю, так, это уже интересно. Потому что, допустим, в ННП мы всегда маскировались под русистов. Там Кузьмич выдумал какую-то философию русизма и всегда ее выпячивал. То есть, типа, это не нацизм, это русизм. Мы за русских, мы за русов. Ну, на самом деле, это такой маскарад. Ну, что русские? Что значит русы, подлинные хозяева земли? Ну, это глупость. Кроме земли русской, русы и хозяева, мы не все с этим глупо спорить. Короче, здесь более вменяемая позиция. Мы нацисты, понятно. Ну а что вообще есть? Ну знаешь, вообще, Макс, у нас людей довольно много. Люди взрослые, по большей части. Все нормально, вроде какое-то финансирование мы нашли, но не хватает креатива. Я говорю, да. У меня наоборот, у меня креатива сколько хочешь, молодежи тоже много, не хватает финансирования и организованности. А, ну вот, тут давай, что-то можно придумать, потому что, в принципе, у нас есть то, чего не хватает тебе, у тебя есть то, чего не хватает нам. В ходе разговора периодически в кафе заходят молодые люди, причем качество именно молодых людей вызывает у меня мысли, что организация совсем непростая, потому что заходит, видно, что человек спортивного сложения, человек вменяемо говорит, что-то докладывает и уходит. Один, второй, там, третий, пятый. Ну, думаю, нифига себе, но это уже реальная организация. Это не как в ННП было, что там сбор командиров, 8 человек, и все, остальные там чисто массовка. Здесь видно, что движение происходит, и это не малолетки. Ну, пообщались, я говорю, что будем? Может быть, какое-то совместное мероприятие проведем? Ну, какое, есть какие-то идеи? Я говорю, ну, у меня есть одна на примете. Скоро будет 20 апреля. Я хочу устроить провокацию небольшую. Какую, например? Я хочу купить эколонку здоровую, подключить ее к магниторе автомобильной через длинные провода. Колонку поставить где-нибудь на будку ЦТП и врубить на полную громкость в 5 часов утра сирену воздушной тревоги и текст какой-нибудь антифашистский. Дальше жильцы, проснувшиеся, они, естественно, возмутятся. Какой нахуй антифашизм в 5 утра 20 апреля? Начнут возмущаться. Дальше наклеивать на лобовые стекла обывателей. Наклейте с надписью «фашизм не пройдет». Причем наклеивать на силикатный клей, чтобы стекло портилось. Ну, то бишь, вызывать ненависть к антифашистам. Ну, в принципе, идея прикольная, но а кто об этом узнает? Нет, ну кто об этом узнает? Я нормально, позабочусь. Это по телевизору покажут. Ну давай, не вопрос, все сделаем. Короче, договорились. 20 апреля мы с серфером числа 15 поехали на Горбушку. купили там две вещи. Купили, во-первых, музыкальный центр новый, мощный. И купили устройство, которое позволяет включать 220 вольт от аккумулятора. Какой-то трансформатор. Затем я записал аудиофайлы. Во-первых, я нашел в интернете сигнал воздушной тревоги. Во-вторых, Денис Толстый озвучил примерно следующий текст. «Россияне, проснитесь! Пока вы спите, фашисты уничтожают наших детей. Вчера они убили таджикскую девочку. Сегодня они убили ученого-антифашиста. Что будет завтра? Ваша мать, ваш ребенок. Россияне, проснитесь». Короче, и песня «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Вот три трека. Все. Звоню журналистке Стелле. Говорю, такая фигня. Олег, давай снимем. Я устанавливаю колонку, врубаю ее на полную громкость. Во дворе как бы никого нет. Колонка играет на крыше. Люди просыпаются, понять не могут, что происходит. Начинают возмущаться. Выходят на улицу, там у них все машины обклеены этими листовками. Они возмущены. Но ты пойдешь скрытой камерой, будешь все снимать и брать у них интервью. Они будут говорить, что какие антифашисты гандоны, как они их ненавидят. И, короче, в эфир 20 апреля ебанешь. В общем-то, такой сенсационный репортаж, распиали мы лошадь, смотри, какие антифашисты гандоны. Мирные жители обижают. Ну давай. Короче, 19 вечером встречаемся с Гусем. Гусь приехал на своей BMW, загрузили туда центр, загрузили туда колонку, потому что, загрузили диск к нему в машину, подключили к магнитоле, колонку подключили к его магнитоле. Да, включили все, проверили, все работает, колонка громко орет. Нормально. Приехала еще одна машина с Андрюхой. Вон такой Андрюха скалолаз, Лансо. Ну такой мужик, ему лет 35, уже взрослый, занимался альпинизмом в Лансо и там же ребят тренировал. Приехал на машине, поехали в центр, на Маяковке забрали Стеллу со скрытой камерой и поехали на Петровско-Разумовскую. Там один дворик, я знаю район, живут там антифашисты. Живут, тусуются, и, соответственно, надо их как-то опускать. Ехали, сперва поставили на крышу колонки, на крышу ЦТП. Поставили эту колонку, протянули провода в соседний двор, подключили к магнитоле, сам я сел в машину, Андрюхе поставили ее во дворе, сидим я, Андрюха, Витек, артиллерист, и Стелла. У нас рация. Я передаю машину Гусю. Включай. Там. Сигнал воздушной тревоги заработан. Такой вопль. Прям, смотрю, россияне просыпаются в 5 утра. Стекла, свет зажигается, там, сям. Россияне, проснитесь. Пока вы спите, фашисты уничтожают наших детей. Там уже в окна крики. Пошел нахуй! Когда услышали про таджикскую девочку, крики в окна. Блять, иди нахуй, сука, выруби свою шарманку. Пошел в пизду. Блин, как хорошо разжигается вражда к антифашизму. Короче, заиграла «Вставай, страна огромная». Люди уже в окна орут, спать не могут, блядь, недовольны. Ну, понятно, что сейчас они будут выходить на улицы. Стелла пошла брать интервью. Выходит мужик с палкой какой-то, выбегает, она говорит, ну что здесь происходит? Блядь, какие-то гандоны. Такая, ну вот он, какие-то антифашистские слоганы. А, к тому времени мы уже обклеили стекла автомобилей в этом дворе на силикатный клей листовками. Фашизм не пройдет. фотографии, сайт Антифару. Короче, мужик ходит, блядь, какие же гандоны это делают, сука, блядь, фашизм не против, пошли они нахуй, блядь, поймаю, убью. Он один выходит, второй, он Стелла у них интервью берет, ну как же, они же борются, пошли они нахуй, они борются, кого они, чурбанов они защищают, таджикских девочек, сука, пидорасы, я их ненавижу. Думаю, ну, методы провокации хорошо работают, вообще охуительно. Ну, короче, сидим, видео снимаем, и тут приезжает мусорская машина, они что-то ходят, ищут, не могут понять, откуда звук, раз, просекли, что с этой будки лезут на будку, что-то карабкаются, тут один, сука, мент заметил провода, которые с ним свисают. Потянул, бац ему, короче, по голове колонкой упала. Ну, он ее схватил, провода оторвал, в машину к себе поволок. Я Гусю отзваниваю по рации, Гусю набираю. Давай, короче, свалим. Все, поехал. Провода отрезал и свалил. Ну, а машина, ну, с соседнего двора уехал. На минуты пока они связь найдут по проводам. Уехал спокойно. Минуты колонку загрузили в свой бобик. Довольные, все, тишина. Колонка теперь есть, можно в отделении Владимирский Централ слушать песенку. Все нормально, свалили. Стелла довольная такая, да, вот охуительно, все, в эфир завтра пущу. Все хорошо. На следующий день сижу, смотрю времечко. Блять, нету в эфире нифига. Времечко есть, про скинхедов ничего нет. И мало того, вообще ни по одному каналу не показали, что было день рождения Гитлера, что скинхеды какие существуют, что кого-то избили, убили, прибили, погромы какие-то прошли. Это 1-20 апреля за несколько лет, когда ничего по телевизору не показали про скинов. Дело было в чем? Средства массовой информации долго пытались решить, как именно им освещать скинхедов. То ли им показывать скинхедов как гопников из неблагополучных семей, то ли показывать как отморозков, которые фанатеют от Гитлера и ненавидят русских, то ли им показывать скинхедов как каких-то идейных людей, которые просто неправильно выражают свои взгляды, то ли еще как. Ну и, короче, выработать единой позиции не могли, поэтому одно и то же событие по ОРТ, допустим, и РЕН-ТВ освещали совершенно по-разному. Там забьют двух раввинов в переходе. По ОРТ показывают, что пьяные гопники напали на двух раввинов и с криками «Россия для русских» отняли у него сотовый телефон. А по РЕН-ТВ показывают, что спортивные молодые люди молча избивали раввинов. И свидетельница говорит, что ну, у них выпадали деньги, там телефоны, у одного часы были дорогие на руке, но преступники ничего не взяли, просто молча их били, и видно, что это не грабители, а конкретно нацисты, потому что они явно не гнали за наживой. То есть одно и то же событие вот освещается совершенно по-разному. Но на это 20 апреля все-таки СМИ сумели договориться, была проведена какая-то междуканальная конференция, на которой решено было 20 апреля вообще нас не упоминать. Вообще никак и нигде. Просто как будто этой даты нет. Ну и, собственно говоря, Стелле запретили показывать. Нет, не пойдет по эфир. Ну, акция провалилась. С одной стороны, но с другой стороны, я понял, что с НСО можно работать. Потому что приехала машина, приехали два взрослых человека, они не продинамили, не опоздали, ничего, все как обещали, все приехали на машине, все организовано и отлажено. Да, но это интересно. На самом деле все так неплохо складывается. Через некоторое время я сделал серферу еще одно пиар-предложение. И давай напечатаем тетрадки. Напечатаем тетрадки формат 18. где-то за год до этого по телевизору показывали видео, что вот есть какие-то тетрадки со скинхедами изображенными, что это возмутительно, там еврейская община выразила свой протест против таких тетрадок. А на тетрадках были изображены скинхеды и скинхед-гёрл. И написан какой-то словарь скинхеда. Ну, то есть, собственно, тетрадки были просто ни о чем, чистая субкультурная хуйня, которую, скорее всего, делали, если не антифашисты, то просто какие-то аполитичные уроды, ну, чтобы нажиться. Вот. Но скандал получился знатный. Там даже у нас интервью брали, спрашивали, а как вы к этому относитесь. Выступали представители издательства «Эксмо», от имени которого были изданы тетрадки. Тоже они возмущались, оправдывали, что мы таких тетрадок никогда не печатали, мы вообще и не будем их печатать, и ни в коем случае, если вы идете в Ремесити, жиды прям выступали, что вот какой кошмар, вы представляете, тетрадки со скинхедами, это же в школах, это же фашизм, как можно, мы с резким осуждением выступаем. Короче, пришла мне в голову идея сделать свои тетрадки, только настоящие. Тетрадки, агитирующие за здоровый образ жизни, за спорт, и использовать для этого нашу фотографию, где я, Дед и Шульц, в лесу, такие по пояс голые, видно, что спортивные. А на обложке я поместил цитату из Майнкамфа о том, что молодой человек должен заниматься спортом, а не праздно шататься по улицам, потому что дело его воспитания – это не его личное дело, потому что оно затрагивает интересы всего народа и расы в целом. Короче, я заменил всего одно слово. Вместо какого, слово «дискотеки», что молодой человек не должен праздно шляться по дискотекам. Получилась такая фраза довольно современная. И уже не сразу понятно, что это цитата из Майнкамфа. Вот. Денис разработал красивую обложку, красивый дизайн, нашли типографию, заплатили денег, напечатали тетрадки, где-то заняло это чуть меньше недели. Я думаю, так, ну теперь их надо пропиарить. У меня брал интервью вот этот вот деятель с ОРТ, Марк Подробинник. Брал, и вот помню, выходим мы как-то из Ростикса, потому что ходили туда кушать после спортзала. Я серфер, дед и жирненький сидим в Ростиксе, кушаем. Я говорю, так, подожди, сейчас буду тетрадки пиарить. И как? Сейчас, тихо. Звоню Марку. Марк, привет, как там жизнь? Да нормально, чё, все, а чё ты? Говорю, слушай, ты вот на той неделе-то сюжет по скинхедам делал про питерских. Говорит, да, вот делал, ну чё, как тебе? А там был сюжет о том, что вот негодяи-нацисты убили студента из Сенегала. Я говорю, слушай, ну ты понимаешь, ты вот как бы сделал плохой сюжет. Я на самом деле хочу тебя расстроить. Ты назвал нормальных ребят бандитами, там, всякими плохими словами. Говорю, не, ну это не я, это же редактор. Да не, ну голос-то твой, понимаешь. Такая ситуация. Мне из Питера позвонили и сказали тебя убить. Как так? Я говорю, ну вот, ты понимаешь, я, конечно, сказал, что ты парень нормальный, что там, как бы, может, и не ты виноват. И говорит, нет, надо тебя убить. А что делать? Я говорю, ну, слушай, ну, если не я тебя убью, тебя все равно убьют. Ты понимаешь, сколько скинхедов-то в Москве? Он говорит, да, Макс, я понимаю, что делать. Я говорю, блядь, слушай, Марк, я не знаю. Вот, в принципе, можно, знаешь, как сделать. Ты снимешь хороший сюжет про скинхедов, только реально хороший, там, без всяких негативных комментариев, там, гондоны, уроды, там, преступники. Прям сними хороший сюжет. И ты его покажешь, я скажу, вот, Марк, нормальный парень, его не надо трогать. Он, ну, как бы, реально не от него зависело, потому что я за тебя заступился, но мне говорят, что нет, надо убить, потому что явно твой голос негативные комментарии дает. Говорит, давай, что сделать? Есть какая-то, может быть, какая-нибудь фактура, можно что-то снять? Я говорю, ну, слушай, вообще есть. Мы тетрадку выпустили, школьную, формат 18. Вот можно про тетрадку, про эту сделать сюжетик. О, ну давай, конечно, что, ну давай, когда, давай завтра будешь, ты, ну давай, в принципе, да, завтра можно, подъезжай с утра в Крыласское. Ну, приезжаешь, ну, прямо к моему дому, мне очень удобно, я оделся, взял тетрадку, выхожу, немножко прошелся у себя по двору, показал эту тетрадь, зачитал цитату из Майнкамфа, все нормально. Вечером смотрю сюжет. Вот, ну, реально охуенно. Реально, ни одного негативного комментария. Начинается сюжет с того, что выступает диктор, как его проститутку звать-то, Петр Толстой. По ОРТ говорит, вот наш бесстрашный корреспондент неделю назад снял сюжет о нацистах из Петербурга. Ему передали, что нацисты из Москвы, что нацисты Санкт-Петербурга вынесли ему смертный приговор. Но вот его следующий сюжет про нацистов. Ну, короче, не испугался, значит, корреспондент и продолжил эту опасную тему. И вот такой сюжет пиздатый, что вот парни, вот они тренируются, вот они делают тетрадь для школьников, что дело воспитания молодежи, надо заниматься спортом. Вот Тесак, он уважаемый в движении человек. Вот он что напечатал, думаю, а, блядь, как охуительно. Вот что значит, за жопу-то за свою ты переживаешь. Никакие, сука, редакторы уже тебе не мешают снять нормальное видео с хотя бы нейтральной оценкой. Молодец. Я все еще на больничном нахожусь. Я как пальчики себе заштопал. Ну, связка не срослась, но я же не спешу на работу выходить. Мне работать, в общем-то, уже и неинтересно, и не хочется. Серфер орет, что не надо тебе туда ходить. Ходить на работу – это просто грех. Особенно инженерам, особенно за такие копейки. Давай лучше будешь ходить со мной по казино, отвлекать охрану. Отвлекать охрану всяких питбоссов и крупье. Будем с тобой разговаривать, зубы им заговаривать, и все будет нормально. Ну, давай. Короче, сидим в казино, где-то в Метелице. Я что-то кушаю, как обычно, бутерброды с осетриной. Звонит Марк. Тесак, ну что, смотрел сюжет? Ну да, смотрел. Ну что, как тебе? Да нормально. Не, ну а что как? Не, нормальный сюжет. Ну, а вот как бы это, что ты хочешь? Ну вот насчет вот этого из Питера, что тебе звонили. Я, блядь, вспоминаю, что он-то ждет, что смертный приговор отменили или нет. Блин, не, Марк, все нормально. Там я как бы за тебя сказал. Я все решил, все, теперь нормально. Они как бы сами теперь видят, что ты нормальный парень. Вопросов к тебе никаких нету. Все как бы ровно. Ничего не бойся. Все вопросы сняты. Макс, Тесак, спасибо. Спасибо, если какие-то там новости, если чего-то, что-то, ты звони. Все, я тебе все сделаю, все помогу. Давай, Марк, удачи, все. Я к тебе обязательно еще обращусь. Вот. Очень хороший человек. Худи еврей, Марк Подробильник. К сожалению, больничный у меня стал заканчиваться. Ну, нельзя его продлевать до бесконечности. Ну, последний раз я пришел на работу, принес больничный за месяц, говорю, вот, болею, ну, все, выписывают меня, короче. И, ну что, ты когда на работу выходишь? Принес больничный, нам надо подписать, чтобы я мог по нему бабки получить. А получал я 100% оплаты, то есть мне пофигу, хожу я, не хожу, а получаю полностью зарплату. Говорю, да не, я все, работать не хочу уже. Как не хочу? Ну так, не хочу, что-то мне надоело работать. Я на пенсию. Ну, а ну чего ты? А что, сразу не уволился? Говорю, зачем я сразу не уволился? Я сейчас 3 месяца практически на больничном протусовался. Нормально все. Написал заявление об увольнении и свалил. Свалил куда? С серфером у меня родилась новая идея. Замутить аферу со Сбербанком. там был отшел суд. В ипотечном кредитовании есть одна лазейка, что если ты покупаешь квартиру в строящемся доме, то в залог ты даешь не квартиру, а только документ на эту квартиру, который на квартиру посмотреть нельзя. То есть ты, по сути, предоставляешь воздух, у тебя нету ничего, но ты получаешь уже деньги. Сделать можно было следующее. Можно было найти бомжа, поселить его в квартире, кормить его мясом, фруктами, овощами, не давать бухать, превратить его в человека. Но он же, по сути, бомж. Бомжа этого привести в Сбербанк, ну, сделать ему левые документы, что он где-то работает, что он зарабатывает прилично, чтобы бомж получил ипотечный кредит, сделать ему справки все о доходах, все нормально, он получает бабки наликом, и эти бабки забрать. И все. Дальше остается только выплачивать за этого бомжа где-то полгода ипотеку, и потом все можно спокойно забивать. Если даже какие-то коллекторы, служба безопасности Сбербанка находит бомжа, ну вот лежит он вдоль забора, ему говорят: давай деньги, не знаю, иди нахуй, и все. Вот, тем более что бомжа можно перевести в другой город, дать ему немножко денег, он там осядет где-нибудь на свалке, и все, его уже в жизни не найти, он бомж, его нет. И все. Ну, то есть задача была простая: найти бомжа, выходить его и привести в Сбербанк. Ну, конечно, схема была чуть посложнее, нужны были сотрудники самого Сбербанка, но с этим вроде как тоже было решено. Короче, для того, чтобы поселить бомжей где-то, нужно снять квартиру, в которой этих бомжей содержать хотя бы пару месяцев, чтобы они приобрели человеческое лицо. Ну ладно, решили снимать хату. С серфером искали, нашли хату на Щелковской, вроде приемлемый вариант. Поехал я, ее посмотрел, вроде нормально, хозяин старик такой, с красным лицом, такой: блядь, такой старый коммунист, а шея трясется от злости, когда вот что-то там он говорит. Старуха, божий одуванчик. Думаю, ну, нормально. Короче, квартира двухкомнатная, но большая комната закрыта, в нее что-то там спрятаны какие-то старушачьи вещи. Получается однушка. Все, посмотрел, да, нормально. Аренда $400 в месяц, и еще $400 надо заплатить предоплаты. Короче, ладно. Договорились с серфером встретиться, уже ехать деньги отвозить. Ну, стою, я его жду на станции метро Щелковская. Тут смотрю, по платформе какие-то уебки ходят. Блять, по виду шавки. Подхожу к ним, нож достал, что так, шею почесываю, говорю: что, блядь, третесь? Да ничего, что, концерт, что ли? Мы нет, мы просто, пошли нахуй отсюда. Они раз свалили, человек пять. Дальше стою, жду серфера, минуту, две, три, пять. Прошло два поезда, опять их человек семь собралось, что-то тусуются там, девки, парни. Смотрю, одного вообще значок со свастикой разбитый. Подхожу такой: что тут делаете? Ну-ка пошли нахуй отсюда, животные. Да-да, мы что там, ну это, ну там так. Опять уходят. Блин, да что ж такое-то? Что у них тут? Непонятно. Стою дальше, жду его. Тут, блядь, из вагона вылезает, короче, смотрю, жирное ебло. Шхабарь, блядь. И с ним еще человек шесть. Идут, на меня смотрят. Думаю, блядь, ну одному мне шестерых, конечно, не завалить. Нож достал, опять горло чешу, улыбаюсь, думаю, ну, давайте, что хули делать, сейчас вас порежут от гандонов жирных. Вот, ну, антифашисты, значит, сделали вид, что меня не узнали, прошли мимо и свалили куда-то. Короче, приезжает серфер. Я говорю, блядь, ты заебал, ты хули опаздываешь на 40 минут? Он, да вот, ну так получилось, короче, ладно, пойдем. Вот смотри, в ту сторону шавок прошло уже человек 20, пока я тут стою. Вот в ту сторону идти чуть подольше, как пойдем? Он такой, да я не знаю, да, похуй на шавок, пойдем, это ближе. Ну ладно, выходим, по лестнице поднимаемся наверх, смотрю, вниз летит шкапарь, рожа красная, что-то орет. На меня смотрит, блядь, давай, бежим, валить. И с ним еще человек 10 смотрит на меня, но несется вниз мимо. Все, пробежали, свалили. Я говорю, вон, дал. Что это? Он видел мулата жирного. Говорю, ну, это антифашисты меня бить побежали. Он говорит, да ладно, да, а почему они вниз побежали? Говорю, ну, каждый сделал вид, что меня не заметил. Говорю, а, понятно. Ну, идем дальше, что-то ржем над ними. Короче, поднимаемся по ступенькам, подходим к маршрутке. Такой, так, что, какая, наша, не наша? И смотрю, да, идет до 13-й парковой. Залезаю вовнутрь, тут сзади бишь, какие-то стекла полетели. Блядь, чувствую, мне в трусы нападало. Думаю, что за хуйня, поворачиваюсь. Смотрю, серфера из маршрутки волокут. Оказывается, шавки одумались, поняли, что мы это мы, что я это я, и надо бежать меня все-таки пиздить, что нельзя сделать вид, что никто меня не заметил. Все, набрались смелости. И, короче, вытягивают серфера из маршрутки, потому что он залезал вторым номером. Я выхватываю нож, и одного, который держал его за рюкзак, тянул, режу по запястью. Он сразу руку отпустил, все они отскочили от маршрутки. И я из нее высунулся, попытался дотянуться еще до кого-нибудь, а там, блядь, нормально, человек 15, наверное, стоят, орут. И, давай, давай, выходи, раз на раз, думаю, ага, раз на раз, один против 15, еще ебнулись, что ли? И, давай, залезай сюда, кишки выпущу. Не, нихуя, метра два до маршрутки расстояние держат, орут. Тут раз, смотрю, бутылок нахватали, полезли в помойные мусорки, в помойные эти урны, достали бутылки, начинают их швырять. Но по мне не попали, хотя я был довольно объемной комплекции, но не попадают. Короче, одна бутылка пролетела вовнутрь, разбилась о поручень. Разбилась, и стекла полетели в пассажиров. Короче, девке попало одной в колено, воткнулось прям в ногу. Стекло, там кровь полилась. Это потом уже, короче, одной девке попало в колено. А, визжит, короче, колготки порезала. Они дальше бутылки кидают. Бутылка попала в какого-то мужика. Он, блядь, что он там такой? Ну, что-то бормочет, но молчит, потому что, ну как, 15 человек, ну, мужик что-нибудь делает. Сидит, там, бам, опять разбивается опорочень бутылка. Осколок какой-то тетки в глаз попадает. Она схватилась за глаз, орет. И опять в проход в этот... в маршрутку, из маршрутки вылез, такой, чё, блядь, иди сюда, пидорас жирный, зарежу нахуй. Они, нет, ни хрена, отскочили, бутылки все разбросали, уже ищут дальше, где бы их взять. Думаю, ладно, нахуй. Закрыл дверь маршрутки, но маршруточник уже все-таки наконец сообразил, поехали. Уезжаем, серферу об затылок бутылку разбили, оказалось. Думаю, блядь, какие сволочи. Спонсору формата 18 бить бутылку об затылок. Разве вот это можно? Человек учится в МГУ на математическом факультете и такие вещи совершать. Это просто пиздец. Ну, чистые гандоны. Ну, пришли. Я расплатился с хозяином квартиры. Привез деньги, там расписались где-то. Расписались за заключение договора. Я бабки отдаю. Старик говорит, все, Максим, пойдем, буду показывать тебе, как пользоваться квартирой. Я-то, наверное, не знаю, как ей пользоваться. Может, не надо, говорит, я так все разберусь. Нет, пойдем покажу, как пользоваться квартирой, что ты, тут пойдем покажу. Приходим в ванну, говорит, тут стиральная машина. Я говорю, да, нет. Ее не включай. Так, понятно. Ее не трогай, а то сломается. Хорошо. Так, вот здесь туалет. Я знаю, как пользоваться. Так, слушай меня. Вот здесь вот кран переключает, перекрывать воду, горячую, холодную. Все, понимаешь, говорю, да? Пойдем дальше. Вот здесь кухня, плита, вот включается так. Вот так вот включается плита. Смотри внимательно. Кран вот так работает. Пойдем дальше. Вот эта дверь закрывается на этот замок. Вот здесь защелка. Я говорю, да я умею пользоваться. Нет, слушай меня. Вот так вот. Вот здесь перекрывается. Этот замок не трогай. Он работает, но ты можешь что-нибудь сломать. Думаю, бля, ты заебал. Пойдем дальше. Вот здесь, здесь вот холодильник. Его из розетки не выключай. Вот это не трогай. Вот здесь вот кнопочки не нажимай. Думаю, блядь, нахуй мне твои кнопочки, сука, холодильник и холодильник, ты заебал уже. Вот смотри телевизор. Телевизор выключается с пульта. Я умею пользоваться телевизором. Максим, слушай меня, прям рожа красная. Думаю, старая, ты гнида, езжайте нахуй на дачу, заебал меня уже. Меня серфер ждет на улице, в казино надо ехать. Он все пиздит, рассказывает мне, как пользоваться телевизором, как телефоном пользоваться. Короче, ладно. Все вроде, всю хуйту свою стариковскую рассказал. Я взял ключ. Нет, все, завтра можешь заезжать, мы уезжаем на дачу. Ну, хорошо. Договорились. Успокоился я только когда уже ушел от старика. Блять, я больше занудной крысы просто никогда не видел. Просто пиздец. Так долго мне мозг ебал. Думаю, так, ну ладно, все, они свалили. Договорились мы со старухой, что она будет приезжать раз в месяц, забирать деньги. Все, заранее будет звонить, чтобы у меня там никаких неудобств, чтобы мне не составлять. Ну и хорошо, и замечательно. Собственно, квартира есть. Остается только найти бомжей и начать наше мероприятие.